Глава десятая. Каролина поднялась по наружной лестнице в самую верхнюю квартиру, где в ее мире жил сумасшедший старик. Она ходила туда всего один раз вместе с настоящей мамой, когда та участвовала в благотворительной кампании. Они стояли у открытой двери и ждали, пока старик с большими усами искал конверт, оставленный мамой. Его квартира пахла странной едой, трубочным табаком и еще чем-то острым и необычным. «Я исследователь!» — сказала Каролина громко, но ее слова в густом от тумана воздухе прозвучали глухо и безжизненно. «Но ведь она же вырвалась из подвала, правильно?» «Правильно. Только Каролина была почему-то уверена, что в квартире ей будет еще страшнее. Итак, она наверху. Когда-то квартира наверху была чердаком, но это было очень давно. Она постучала в зеленую дверь. Дверь распахнулась, и Каролина вошла. «У нас есть зубы и хвосты, глаза у нас красны. Когда найдешь, что хочешь ты, мы выползем из тьмы», шептала дюжина тонких голосов в темной квартире под крышей, где потолок был таким низким, что Каролина, кажется, могла дотянуться до него рукой. На нее уставились красные глазки. Маленькие розовые лапки затопали по полу, когда она подошла ближе. В глубине комнаты, в темноте, двигались какие-то тени. Здесь пахло еще хуже, чем в квартире настоящего сумасшедшего старика. Пахло едой, противной, по мнению Каролины, едой. Хотя она знала, что это вопрос вкуса, она не любила специи, приправы и другую экзотику. Это место пахло так, будто сюда привезли все экзотические продукты со всего мира и оставили гнить. «Малышка!» — раздался скрипучий голос из дальней комнаты. «Да?» — ответила Каролина. «Мне совсем не страшно», — сказала она себе. Едва она так подумала, страх прошел. Ничего ее здесь больше не пугало. Все эти ужасы, даже те, что она видела в подвале, были лишь иллюзией, миражом, созданным другой мамой, уродливой пародией на настоящий мир и настоящих людей, живущих по другую сторону коридора. «Другая мама не может по-настоящему что-то создать», — решила Каролина. «У нее получаются лишь жалкие копии того, что уже реально существует». И тут Каролина спросила себя, зачем другая мама положила волшебный шар со снежинками на каминную полку в гостиной? Ведь эта полка в мире Каролины была пустой. Едва задав себе этот вопрос, она уже знала ответ. Раздавшийся вновь скрипучий голос оборвал поток ее мыслей. «Иди сюда, малышка. Я знаю, чего ты хочешь, малышка». Голос был сухим и шелестящим. Каролина подумала, что так может говорить только огромное, дохлое насекомое. Впрочем, это глупо. Как может что-то дохлое, тем более насекомое, говорить? Она прошла сквозь несколько комнат с низкими наклонными потолками и, наконец, дошла до самой дальней. Это была спальня. Сумасшедший старик из квартиры наверху сидел в дальнем темном углу, укутавшись в пальто и шляпу. Как только Каролина вошла, он начал говорить. «Ничего не изменится, малышка». Его голос напоминал шорох сухих листьев, падающих на тротуар. «Даже если ты выполнишь то, что обещала, что будет дальше? Ничего не изменится. Ты вернешься домой. Тебе снова будет скучно, и на тебя снова не будут обращать внимания. Никто тебя по-настоящему не выслушает. Ты слишком умная и спокойная, чтобы они тебя понимали. Они даже не могут правильно произнести твое имя. Останься с нами. Мы будем слушать тебя, играть с тобой, смеяться вместе. Другая мама построит для тебя целый мир, и ты будешь его исследовать. А когда ты его изучишь, она за одну ночь разрушит старый мир и построит новый. Каждый день будет лучше и ярче, чем предыдущий. Помнишь ящик с игрушками? Намного приятнее жить в мире, где все устроено именно для тебя». «А если наступят серые дождливые дни, и я не буду знать, чем мне заняться? Мне будет нечего читать и нечего смотреть по телевизору, некуда пойти. А если такие дни будут всегда?» — спросила Каролина. «Такого никогда не будет!» — ответил голос из темноты. «Жуткая еда, которую готовят по кулинарной книге с чесноком, эстрагоном и бобами?» — спросила Каролина. «Каждое блюдо будет доставлять тебе радость», — прошептал голос из-под шляпы. «В твой рот не попадет ничего из того, что ты не любишь». «А у меня будут зеленые светящиеся перчатки и желтые резиновые сапоги в форме лягушек?» — спросила Каролина. «Лягушек, утят, носорогов, осьминогов, какие захочешь. Каждое утро ты будешь просыпаться во вновь созданном мире. Если ты останешься здесь, то получишь все, что захочешь». Каролина кивнула. «Вы ведь правда не понимаете, да?» — сказала она. «Я не хочу получать все, что захочу. Никто этого не хочет. Какая радость в том, что я получу все, что мне хочется. Вот так, ни за что, ни про что. А как же дальше?» «Я не понимаю», — прошептал голос. «Разумеется, не понимаешь», — сказала она и поднесла глазу камешек с дыркой. «Ты всего лишь неудачная копия, которую она сделала с сумасшедшего старика из квартиры наверху». «Теперь уже нет», — прошелестел мертвый голос. Из-под плаща старика примерно на уровне груди шло сияние. Каролина взглянула на старика через камешек, и что-то замерцало бело-голубым звездным светом. Она пожалела, что у нее под рукой нет палки, чтобы достать эту звездочку. Ей совсем не хотелось подходить ближе к этому сумрачному человеку в конце комнаты. Каролина сделала шаг по направлению к старику, и вдруг он начал падать на бок. Черные крысы посыпались из-под пальто, из рукавов, из шляпы. Огромное множество крыс с красными глазками, светящимися в темноте. Они заверещали и разбежались во все стороны. Пальто затряслось и упало на пол, шляпа покатилась в угол. Каролина подошла и откинула полу пальто. Оно было пустым и сальным на ощупь. Даже следов последнего стеклянного шарика там не было. Она еще раз осмотрела комнату сквозь отверстие в камешке и заметила, как что-то сверкнуло, как звездочка, на полу рядом с дверью. Шарик несла в передних лапах самая большая черная крыса. Когда Каролина посмотрела на нее, крыса побежала. Остальные крысы наблюдали за ними из всех углов. Обычно крысы бегают быстрее человека, в особенности на короткие дистанции. Но разве можно было сравнить толстую черную крысу с шариком в передних лапах и девочку, полную решимости, пусть даже меньшего роста, чем полагается по возрасту? Крысы поменьше сновали у нее под ногами, пытаясь помешать. Но Каролина их не замечала. Она бежала к входной двери, не отрывая взгляда от той, что держала в лапах шарик. Они добежали до наружной лестницы. Каролина успела заметить, что дом продолжал меняться, теряя четкие очертания и как бы оплывая. Он изменился даже за те несколько мгновений, пока Каролина сбегала вниз по ступеням. Сейчас он был больше похож скорее на фотографию дома, чем на настоящий дом. Прыгая со ступеньки на ступеньку в погоне за крысой, Каролина уже не могла думать ни о чем, кроме победы в этой гонке. Она бежала быстро, слишком быстро, и когда уже почти догнала крысу, ее нога вдруг заскользила, подвернулась, и Каролина обнаружила, что скатилась по лестничному пролету и здорово ушиблась. На левой коленке виднелись царапины и ссадины. На руке, которую она выставила вперед, когда падала, кожа тоже была содрана, и в рану попал песок. Болела не сильно, но она знала, что позже будет болеть намного сильнее. Она стряхнула песок с ладони, как можно быстрее поднялась с коленей и, зная, что проиграла и что уже слишком поздно, побежала вниз по лестнице. Внизу она огляделась, но крыса исчезла, а вместе с ней и шарик. Рана на руке сильно соднила, а сквозь порванные пижамные брюки было видно, что из раны на коленке идет кровь. Каролина чувствовала себя еще хуже, чем летом, когда мама сняла с велосипеда дополнительные колеса. С одной только разницей, тогда, несмотря на царапины и ссадины, она чувствовала, что чего-то достигла, научилась делать то, чего не умела раньше. Сейчас она знала, что проиграла. Не сумела спасти детей-призраков. Потеряла родителей, потеряла саму себя, потеряла все. Она закрыла глаза. Ей захотелось провалиться сквозь землю. Раздалось покашливание. Она открыла глаза и увидела крысу. На вымощенной кирпичом площадке под лестницей валялись отдельно голова и тельце. На морде застыло удивление. Усики были опущены, глаза широко открыты, а сквозь приоткрытую пасть виднелись острые желтые зубы. Свежая кровь влажным воротником блестела на шее. Рядом с обезглавленной крысой с довольным видом сидел черный кот. Лапой он придерживал мраморный шарик. «По-моему, я как-то говорил», — сказал кот. что мне никогда не нравилось охотиться на крыс. Но, похоже, эта крыса была тебе нужна. Надеюсь, ты не возражаешь, что я вмешался». «Кажется...» Каролина старалась восстановить дыхание. «Мне кажется... То есть я помню, что ты как-то упоминал об этом». Кот поднял лапу и подтолкнул шарик Каролине. Она подняла его, и сразу же в ее голове раздался торопливый шепот последней похищенной души. «Она солгала тебе. Она никогда тебя не отпустит. Ведь ты уже у нее в руках. Она никогда не отступится от тебя. Такова уж ее натура». Каролина почувствовала, как зашевелились волосы на затылке. Она знала, что голос говорит правду. Шарик она положила в карман к двум остальным. Теперь все три шарика были у нее. Ей оставалось только найти родителей. С удивлением Каролина поняла, что эта задача гораздо проще. Она точно знала, где ее родители. Если бы у нее было время остановиться и подумать, она давно бы уже поняла, где они. Другая мама не умела создавать. Она могла только переделывать, изменять и ломать. Каминная полка дома в гостиной всегда была пустой. Поняв это, Каролина поняла и кое-что еще. «Другая мама не собирается выполнять свое обещание. Она не отпустит нас», — сказала Каролина. «Я на это никогда и не рассчитывал», — заметил кот. «Как я уже говорил, нет никаких гарантий, что она будет играть честно». Он поднял голову. «Ого, ты это видела?» «Что?» «Посмотри назад», — сказал кот. Дом стал еще более плоским. Еще недавно он выглядел как фотография, а сейчас напоминал небрежный рисунок, сделанный углем на серой бумаге. «Что бы ни случилось», — сказала Каролина. «Спасибо тебе за то, что помог мне с крысой. Ну вот, я почти пришла. Ты иди обратно в туман или куда там еще, а я... Ну, я надеюсь, мы встретимся с тобой дома, если она меня отпустит». Шерсть на спине кота вдруг встала дыбом. Хвост поднялся и стал похож на ёршик для чистки каминных труб. «Что случилось?» — спросила Каролина. «Они исчезли», — ответил кот. «Их больше нет. Нет выходов из этого места. Они стали совсем узкими». «Это плохо?» Кот опустил хвост, раскачивая им из стороны в сторону. Встав спиной к Каролине, он глухо заурчал и начал медленно пятиться, пока не уткнулся ей в ноги. Она нагнулась, чтобы его погладить, и почувствовала, как колотится кошачье сердце. Кот дрожал, как осенний лист на ветру. «Все хорошо», — сказала Каролина. «Все будет очень хорошо. Я отнесу тебя домой». Кот не ответил. «Идем, кот!» Каролина шагнула к лестнице, но кот остался на месте и выглядел несчастным, маленьким и странным. «Если отсюда можно выйти, только встретившись с ней», — сказала Каролина, — «мы так и сделаем». Она вернулась к коту, наклонилась и взяла его на руки. Кот не сопротивлялся, он просто дрожал. Она положила его передние лапы себе на плечи и обхватила одной рукой. Кот был тяжелый, но нести его все-таки было можно. Он стал зализывать ссадину на ее ладони, из которой все еще сочилась кровь. Каролина начала медленно подниматься по ступеням к себе домой. В одном ее кармане тихо постукивали стеклянные шарики. В другом лежал камешек с дырочкой, а на руках, крепко прижавшись, сидел кот. Она подошла к входной двери, та выглядела теперь как неумелый детский рисунок, и толкнула ее рукой. Каролина была почти уверена, что рука беспрепятственно пройдет сквозь дверь, а там будет лишь темнота и россыпь сверкающих звезд. Но дверь распахнулась, и Каролина вошла.